Поздравляем всех с принятием святых христовых тайн, с литургией прежде освященных даров. Мы в течение поста читаем Ветхий Завет, а Новый Завет в церкви читается только в субботу и воскресенье. И когда мы уже приблизимся к Страстной Седмице, тогда все Евангелие откроется нам. Святые отцы говорят, что Ветхий Завет – это вода, а Новый Завет – это вино. В течение поста мы вступаем в брак с Господом нашим. Души наши вступают в брак с нашим Господом. И как Он претворил воду в вино, так Его благодатью вода Ветхого Завета претворяется в вино Нового Завета, крестом Христовым, Его страданием. И мы приближаемся уже к крестопоклонной неделе, которая в середине поста, с тем, чтобы это претворение всей нашей жизни из жизни трезвенной, чистой, в жизнь благодатную, силою Христовой совершилось. Каждый раз за богослужением великопостным нам читается на шестом часе пророчество Исаии, а на вечерней книга Бытия и притчи Соломоновы. Что мы сегодня слышали на шестом часе? Услышали, запомнили или мимо слуха нашего все это прошло? Читаем мы Священное Писание дома тогда, когда нет возможности прийти в храм. Учение очень важное, серьезное, есть о чем задуматься. В своем пророчестве Исаия говорит о врагах богоизбранного народа, о тех, которые являются его оскорбителями и которые хотят подчинить его себе. Господь воздвигает против богоизбранного народа ассирийского царя Синнахерима за то, что этот народ отступил от своего Господа, предался нечестию и идолопоклонству. И мы видим, как похваляется ассирийский царь силою своих идолов и своей собственной мощью. Господь называет этих врагов богоизбранного народа своим бичом, с помощью которого Он хочет уцеломудрить заблудившийся, возлюбленный свой народ. Из того, что Господь использует для этой цели ассирийского царя, не следует, что тот является слугою Божиим и другом богоизбранного народа. У него совсем другие цели. Он хочет просто уничтожить этот народ. Он хочет и другие народы подчинить себе и достигнуть мирового господства, владычества над всеми народами, прообраз Антихриста. Господь попускает быть этому для того, чтобы народ, когда с ним произойдет беда, когда он окажется уже в безысходном положении, мог бы вспомнить о своих грехах, принести покаяние ко Господу, возвратиться к той любви, к Богу и к другим людям, которые Он предал. Но напрасно похваляется враг народа богоизбранного, потому что как только Господь достигнет своей премудрой и благой цели не истребить свой возлюбленный народ, а через скорби приблизить его к себе – и облагодетельствовать его еще большими щедротами. Как только это совершится, Господь обратит всю свою силу против этого нечестивого царя, которому кажется, что он уже достиг всего и близок к тому, чтобы уничтожить этот народ. Мы слышали сегодня, как пророк возвещает: «Пусть войско его бесчисленно, этого царя», ну, как войско какого-нибудь НАТО по нашим временам. Господь поразит его, как поражает тяжкой, неисцельной болезнью сильного человека, когда все совершится по его премудрому промыслу. И это бесчисленное войско, подобно тучному человеку, начнет таять на глазах, превращаясь в мертвый скелет, говорит пророк. И подобно тому, говорит он, как высокое, красивое здание делается кучей серого пепла после того, как его коснется пожарище, так будет с врагами народа Божия. И подобно тому, как столб облачный некогда был светом для богоизбранного народа и ужасом и мраком для теснивших его египтян, так и теперь этот свет Израиля станет огнем, пламенем, испепеляющим его врагов. Вот о чем говорит сегодня пророчество Исаии. Есть нам о чем задуматься, взглянуть на то, что происходит с нами сегодня, с нашим народом, богоизбранным за его православие, и народом, которого Господь предает в руки врагов его за отступление от Бога, за его нечестие. А о чем говорит сегодня книга Бытия? Всего несколько строк. Она говорит о том, как праведный Ной являет послушание заповедям Божьим. Когда Господь говорит ему войти в ковчег, он входит в него за несколько дней еще до потопа. Никаких внешних признаков нету того, что будет какое-то бедствие. Все кажется благополучным. Как сказано, люди ели и пили, женились, строили, занимались своими делами. Но Господь сказал, что будет потоп. Господь дал заповедь Ною строить ковчег и войти в него. И он один поверил заповеди Божьей. И хотя, по видимости, не было ничего, чтобы свидетельствовало о скорой беде, он по слову Господню вошел в ковчег и был спасен. И Слово Божие говорит нам, что жизнь этого праведного человека вся была по вере, каждый шаг по вере. И он ходил верою, а не видением, как говорит апостол, о тех, которые верны Господу. Как говорит апостол о тайне и смысле земной жизни человека. И за то, что Ной явил такую веру ко Господу, Господь спас не только его, он спас его близких за эту веру. Сказано, что вместе с ним в ковчег вошла его жена и его сыновья, и жены его сыновей. Господь творит милость нам, когда мы являем веру и нашим близким, и всему роду человеческому. Потому что мы слышали сегодня, что Господь это совершает для того, чтобы Он мог восстановить погибающий род человеческий. Благодаря этой вере одного праведного человека. И не только весь род человеческий спасает, всю землю спасает, потому что и животный мир идет вместе в этот ковчег, спасается. Благодаря вере одного человека, благодаря верности его заповеди Божьей, тогда, когда не видно ничего, чтобы это было. Всегда Господь говорит, что заповедь Божия хранит в себе жизнь вечную, и, конечно же, все блага, какие необходимы для человека. Кто верит этому Слову Господню? Кто заботится о том, чтобы все было хорошо у него здесь, на земле и в вечности? Вот, говорит Господь, я предложил перед тобою жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. И в книге притчи Соломоновых сегодня мы слышим рассказ, как бы противоположный тому, что вчера читалось в церкви из этой книги. Вчера было чтение о премудрости Божией, которая зовет всех, созывает в свой дом, премудрость, которая создаст семь столпов. То чтение, которое мы слышим всегда в богородичные праздники, когда читаются паремии. И она говорит, кто неразумен, да уклонися ко мне, то есть кому не хватает ума, кто сознает, что недостаточно у нас собственных сил, разума, благородства, добра, тот да обратится к этой премудрости, и все получит. А сегодня мы слышим тот же голос со стороны некой женщины, безрассудной, как сказано, и шумливой, которая созывает, наоборот, к себе всех. Это само безумие, образ самого безумия, который противостоит мудрости божественной. Чем же она соблазняет? Она являет собой как бы распутство все, всю сладость греха, которая присутствует в мире, которая сегодня так присутствует, как показано в этой притче. Она сидит на высоких местах города, на стуле, на каком-то, как на троне, как будто она обличена властью над миром. Она уже действительно обличена этой властью, она господствует. Грех царствует в мире, и он под покровительством государственной власти находится и закона. Она, как вавилонская блудница, хочет подчинить себе все души человеческие, все народы. И она созывает всех теми же словами, всех призывает, какими призывала премудрость Божия к себе всех. Она говорит: «Кто скудоумен, у кого недостает ума, да обратится ко мне». И она обращается к юношам, к молодым людям, ко всем, кто ходит прямыми путями, к тем, кто воспитаны в праведной вере и в благочестии. И она хочет их соблазнить. Она говорит: «Обратитесь ко мне, оставьте предрассудки вашей веры и те ограничения, которыми вы лишаете себя радостной, свободной жизни, той, которую я вам предлагаю». А что она предлагает, что она говорит? «Ибо, говорит она, воды краденые сладкие, и утаенный хлеб сладок». Снова хлеб и вода, и вино оно становится у премудрости Божией. Хлеб и вода – то, что необходимо для человека, и пища, и питье – то, что дает ему крепость телесную, и не только телесную. Она предлагает то же самое, но только то, что она говорит: «Я вам предлагаю слаще, потому что это украдено, потому что те похоти греховные, которые запрещены заповедями, эти запретные плоды, они сладкие. Слаще распутство греха, чем законная Богом благословленная любовь. Слаще и хлеб утаенный, то тайное деяние, которое совершается, когда в страхе быть обнаруженным человек поедает его. Лучше преступное, нечестное достояние, украденное достояние, чем то, что нажито честным трудом». И что же отвечает нам Господь на этот соблазн, которому покоряются все большее и большее число душ? Господь призывает к рассудительности. А в чем заключается эта рассудительность наша? Если мы действительно хотим мудрость иметь, если нам не достает ума, обратимся ко Господу, к Церкви Его Святой, которая предупреждает, что те, кто едят этот украденный хлеб сладкий, и пьют эту украденную сладкую воду, мертвы. Они мертвы. Они живут мертвою жизнью. Они мертвы своим грехом. Они еще кажутся живыми, но они уже мертвы. У них уже нету жизни. И они, говорит премудрый, являются достоянием ада. Они сходят в ад. Уже здесь, на земле, являются достоянием ада. От того, что они послушны голосу врага рода человеческого, сатаны. Он гонит их стадами целыми в ад. Как может быть разрушен этот ад для каждой души человеческой и для всех людей? Кто спасет от соблазна греха и от власти дьявола? Только Господь, Спаситель наш, своим крестом, своей смертью за нас, своим сошествием в ад, славою своего воскресения, нашего ради спасения. Аминь.